Жерминальское восстание. К весне 1795 года недовольство бедных парижан политикой термидорианцев достигло пика. Еще недавно Сен-Кюлотам внушали, что они соль земли, именно благодаря им была взята Бастилия, именно они свергли монархию. Они привыкли открыто высказывать недовольство, влиять на развитие революции, диктовать свою волю национальному представительству. Казни монтаньяров, ликвидация коммуны Парижа, закрытие Якобинского клуба убеждали их в том, что былые времена сами по себе не вернутся. Их раздражали пирующие новориши, золотая молодежь, показное богатство. Французские армии одерживали победы, а Конституция 1793 года так и не была введена в действие. К тому же возникла угроза исключения из конвента тех монтаньяров, которые более всего ассоциировались с политикой Робеспьера, бывших членов Комитета общественного спасения Баррера, Бийо Варена и Коло Дербуа, а также одного из самых влиятельных бывших членов Комитета общей безопасности Марка Гийома Вадье. Конвент создал специальную комиссию для рассмотрения предъявленных им обвинений, которая 12 Вантоза 3 года, 2 марта 1795 года, признала их виновными. В результате 4 депутата были отданы под суд. Покупать хлеб и другие предметы первой необходимости было все тяжелее. Парижане считали, что урожай 1794 года вполне хорош, а вот недостаток хлеба в булочных и плохое его качество – следствие недальновидной политики отменившего максимум конвента, его неспособности наладить снабжение, действий скупщиков и спекулянтов. Доходило до того, что во всем этом видели преднамеренные действия контрреволюционеров, вынуждающий народ поддержать противников республики. В начале марта Сен-Кюлоты пытались донести свои требования до депутатов. На улицах говорили, что им надо бы напомнить слова из Евангелия. «Если вы настоящие представители народа, скажите, чтобы камни сии сделались хлебами». 12-го Жерминале 3-го года, 1 апреля 1795 года, Сен-Кюлоты перешли в наступление. Выступая перед конвентом, делегация одной из парижских секций обрисовала картину того, что конвент еще не сделал. «Не клялись ли вы Франции сделать ее свободной, мирной и счастливой? Выполнили ли вы свои обещания? Вдохнули ли вы душу и жизнь в республиканскую конституцию? Завершено ли наше гражданское и уголовное законодательство? Пользуемся ли мы этим кодексом, который ваше усердие наметило, но ваша мудрость еще не довела до совершенства?» Получалось, что не сделано или не завершено практически ничего. Атака была поддержана монтаньярами, заявившими, что правительство финансирует золотую молодежь, а правительственные комитеты, организовав голод, совершают контрреволюцию. «Я заявляю всей Франции, что вы тираны!» — бросил в лицо депутатам один из них. За снабжение Парижа в Комитете общественного спасения отвечал в то время Франсуа-Антуан Буасси Дангла. Адвокат, протестант, член института, депутата третьего сословия в Генеральных Штатах, Буасси сначала был роялистом, потом восхвалял Конституцию 1791 года, а 2 года спустя льстил Робеспьеру. Примечание. Институт. Национальный институт наук и искусств. Организация, созданная при Термидоре для замены академии, включая Академию наук. Работа его была столь неэффективна, что народ наградил его прозвищем «Буасси Голод» и подозревал в симпатиях к монархии. Впоследствии он сделает блестящую карьеру. При Наполеоне станет членом трибуната и сената, графом империи, при реставрации – пэром Франции. Иными словами, это был либерал, сформировавшийся при старом порядке, человек равнины при конвенте, сумевший пригодиться всем политическим режимам реалист и конформист. Его политическая эволюция весьма характерна для термидорианцев. С начала революции и до диктатуры монтаньяров справа налево, а затем слева направо. Поднявшись на трибуну, Буасси попытался доказать, что термидорианцы поставляют продовольствие в города куда лучше предшественников, однако договорить ему не дали. Сен-Кюлоты ряда парижских секций ворвались в зал заседания национального конвента и потребовали наладить снабжение столицы хлебом, освободить из тюрем патриотов и ввести в действие Конституцию 1793 года. Сен-Кюлоты действовали по привычной схеме. «Вы видите перед собой людей 14 июля, 10 августа, а также 31 мая, заявил один из них, не сомневаясь, что и новое восстание будет успешным. Однако нерешительность монтаньяров дала возможность большинству конвента обратиться за помощью к богатым секциям, которые подавили мятеж при поддержке золотой молодежи и небольшого количества военных под командованием Жана Шарля Пишегрю. Выходец из крестьянской семьи, участник войны за независимость в США, он получил хорошее военное образование, дослужился до дивизионного генерала, одерживал победы во главе армии и считался завоевателем Голландии. Человек, на многое готовый ради удовлетворения своих амбиций. Пишегрю был известным боевым генералом, пользующимся в войсках популярностью. Еще не оправившись от пережитого страха, конвент проголосовал за депортацию в Гвиану бывших членов великих комитетов Баррера, Био-Варена, Коло-Дербуа и Вадье и за арест 8 монтаньяров. Несколько тысяч санкюлотов были разоружены, однако это лишь убедило недовольных, что мятеж нужно лучше готовить. Хлеба и демократической конституции 1793 года. Прошло полтора месяца, и первого при Реале, 20 мая, восточные секции и предместья восстали вновь. На сей раз мятеж был значительно лучше организован. Выпущенные рано утром прокламации перечислялись претензии восставших. Они требовали хлеба, роспуска Временного революционного правительства, введения в действие Конституции 1793 года, замены и ареста всех членов правительственных комитетов как «виновных в оскорблении нации», освобождение из тюрем всех граждан, требовавших хлеба, созыва в течение 25 дней первичных собраний для избрания депутатов нового законодательного корпуса и передачи конвентам власти избранным законодателям к середине июля 1795 года. Основным лозунгом восстания стали слова «хлеба» и «демократической конституции 1793 года». Тем не менее, никакого единого органа для руководства восстанием мятежники создать так и не смогли. Их сил хватило лишь на то, чтобы захватить конвент, убить одного из депутатов, пытавшись остановить толпу и насадить его голову на пику. Среди восставших было много женщин, обвинявших мужчин в трусости и призывавших их к более энергичным действиям. Высказывались все новые и новые требования — арестовать эмигрантов, освободить патриотов, вернуть исключенных депутатов-монтаньяров, создать в Париже орган городского самоуправления, провести обыски в домах, чтобы изъять спрятанное продовольствие, арестовать часть депутатов. Слышались крики «Да здравствует гора! Да здравствуют якобинцы!» и оскорбления в адрес других депутатов. О поддержке этих требований заявили и монтаньяры. Они предложили освободить тех арестованных со времен 9-го термидора, против кого не было выдвинуто обвинений, вернуть оружие санкюлотам, выпустить депутатов, арестованных после 12-го жерминаля, немедленно начать искать по домам муку, отозвать депутатов из миссий, потребовать отчета у правительственных комитетов и полностью их обновить, наложить арест на бумаги Комитета общей безопасности, отменить смертную казнь для всех, кроме эмигрантов и фальшивомонетчиков, арестовать журналистов, отравляющих общественное мнение. Большинство из этих мер сразу же было одобрено конвентом. Также монтаньярам показалось разумным не ограничиваться только Парижем, а воззвать к угнетенным патриотам, разослав соответствующее обращение по департаментам и армиям. Но и депутаты конвента извлекли уроки из предыдущего восстания. Пока толпа выкрикивала лозунги, а монтаньяры голосовали за декреты, власть успела организовать отпор. Восставшие были изгнаны из зала заседаний при помощи армии и жителей богатых западных секций, а предпринятая ими второго при Реале еще одна попытка ворваться в конвент и добиться своего уже не удалась. Пререаль произвел на современников неизгладимое впечатление. Вместо упорядоченной и смышленой толпы перед нашими глазами предстала жалкая картина воистину народной оргии, не без грусти писал впоследствии один из монтаньяров. И это неудивительно. Среди прочего, восстание показало, что, как и в сентябре 1793 года, народ и депутаты говорят на разных языках. Даже когда монтаньярам казалось, что они воплощают в жизнь требования мятежников, те не давали им говорить, крича: «Мы этого не хотим! Нам немедленно нужен хлеб! Уходите все прочь! Мы сами создадим конвент!» Репрессии оказались куда более жесткими, чем за полтора месяца до того. Были вынесены 36 смертных приговоров, включая 6 приговоров депутатам-монтаньярам и 11 приговоров к депортации в колонии, окончательно разоружены предместья и организована Национальная гвардия, с исключением из нее самых бедных. Смерть Людовика XVII. Несмотря на постоянные контрреволюционные мятежи, к моменту падения диктатуры Монтаньяров перспективы роялистского движения не были радужными. Надежды противников революции на успехи антифранцузской коалиции таяли на глазах. После ряда побед на фронтах республика перешла в наступление. Европейские державы не признавали полномочия принцев и вели свою игру, не спеша поддерживать восстановление монархии во Франции. К тому же роялисты оказались лишены законного лидера, революционеры не выпускали из рук Людовика XVII. С начала июля 1793 года Луи Шарль был разлучен с матерью и заточен в отдельном помещении. Власти были чрезвычайно обеспокоены многочисленными заговорами, целью которых было освобождение мальчика из тюрьмы. Коммуна Парижа определила ему воспитателя сапожника Антуана Симона, который должен был научить юного короля ненавидеть монархию и быть правильным якобинцем. Ходили слухи о том, что интерес к ребенку проявляли и Дантон, и Робеспьер, и те депутаты конвента, которые участвовали в тайных переговорах о мире с державами антифранцузской коалиции. О судьбе родственников мальчик ничего не знал. Между тем, после того, как на эшафот взошла Мария Антуанетта, Елизавету Французскую, сестру тирана, как тогда ее называли, вначале планировали депортировать, но затем также отдали под суд революционного трибунала и казнили 10 мая 1794 года. Сразу же после Термидора Луи Шарль посетил Баррас. Малолетний король был слишком важным политическим козырем, чтобы им пренебречь. Подавив два народных восстания и избавившись от части монтаньяров, конвент ликвидировал угрозу слева. Однако не меньшую, если не большую опасность для него представляла угроза справа. Кроме конституционных монархистов и роялистов, не смирившихся с провозглашением республики, за реставрацию монархии начали выступать и те, кто видел в возвращении королевской власти залог прекращения непрерывных пертурбаций, войн, голода, экономического кризиса. Эти люди стремились к смене режима не столько из-за политических убеждений, сколько из-за разочарования в революции. Малолетство Людовика XVII, оставшегося без родителей, создавало множество возможностей, в том числе и для организации регентства из тех политиков, кто был готов гарантировать отказ от возврата к старому порядку и сохранение части завоеваний революции. Однако 9 июня 1795 года с трибуны конвента было объявлено, что Луи Капет, как официально называли мальчика, накануне скончался. Эта смерть показалась современникам очень подозрительной. С одной стороны, она ставила крест на планах мирного перехода власти, с другой — решала множество проблем. В частности, и Австрия, и Испания в ходе мирных переговоров требовали передачи им детей Людовика XVI. Ходили слухи о том, что мир с вандейскими генералами был заключен лишь с тем условием, что Людовика XVII освободят. Наконец, и странно составленное свидетельство о смерти, и резкие перемены во внешности и поведении мальчика в последний год заключения, и внезапная гибель нескольких лечивших его врачей вызывали подозрение, что ребенок в Тампле был подменен. Не случайно впоследствии появится несколько десятков самозванцев, выдающих себя за спасшегося из рук тюремщиков Людовика XVII, а права одного из них даже будут в XIX веке признаны правительством Нидерландов. Мир с Европой. Не прошло и 2 лет с момента создания первой антифранцузской коалиции, как стало понятно, что, несмотря на то, что против Франции воевала половина Европы, победить революцию не удалось. Еще при Монтаньярах республике удалось переломить ситуацию на фронтах. Кампания 1794 года оказалась для коалиции еще более неудачной. Союзники потеряли часть германских земель, а также Бельгию и Голландию, где была провозглашена Батавская республика. Перспектива очередного раздела Польши вместе с Российской империей отвлекала от войны Пруссию и Австрию. Коалиция начала разваливаться. 5 апреля 1795 года в Базеле Пруссия подписала с республикой сепаратный мир. Граница между ними прошла по Рейну. Одновременно велись переговоры с Англией, а премьер-министр Англии Уильям Питт-младший с трудом противостоял намерениям парламента навязать аналогичное соглашение Георгу III. 22 июля в том же Базеле был заключен мир с Испанией. Он стал прологом к подписанному 18 августа 1796 года и направленному против Англии Сан-Ильдефонскому договору, по которому Франция и Испания становились союзниками. В ответ Англия согласилась субсидировать Австрию. Обе страны по-прежнему оставались движущими силами коалиции. Как только первая антифранцузская коалиция стала терпеть поражение, Ее правительство осознали, что республика представляет для них самую непосредственную угрозу, а добиться реставрации монархии можно лишь одним способом, сделав ставку на победу роялистов внутри страны. В результате отношение к союзу с роялистами стало меняться. В частности, Англия согласилась предоставить свои корабли для высадки французского принца на территории Франции. Но шанс на введение совместных действий был уже упущен. Веронская декларация. Узнав о смерти племянника, граф Прованский, находившийся тогда в Вероне, немедленно объявил о своем восхождении на престол под именем Людовика XVIII и принял специальное обращение к своим мятежным подданным, вошедшее в историю под названием «Веронской декларации». Поражение и развал первой антифранцузской коалиции, рост промонархических настроений во Франции, восстание против конвента – все это приводило Людовика XVIII к мысли о том, что необходимо в очередной раз кардинальным образом пересмотреть стратегию контрреволюционного движения, главой которого он отныне стал. Ставка на интервенцию не сыграла, а это означало, что французы должны добиться реставрации монархии самостоятельно. Для этого требовалось скоординировать деятельность всех антиреволюционных сил и привлечь на свою сторону общественное мнение. Рассматривая революцию как «поток катастроф», король возложил вину за то, что французы, свергнув алтари бога и трон королей, сделались несчастными на членов учредительного собрания, неверных уполномоченных, предавших ваше доверие, якобинцев и монтаньяров, подозрительных и свирепых тиранов, а также депутатов конвента после Термидора, соперничающую клику, в чьи руки перешел окровавленный скипетр, которая, чтобы захватить власть и пожать плоды своих преступлений, скрылась под маской уверенности. «Революция кончится тогда», — объявлял новый король, «когда французы сами отвергнут господство коварных и жестоких узурпаторов, которые сулили счастье, но принесли лишь голод и смерть. Когда они вернутся к католической религии, снискавшей Франции благословение небес, когда восстановят ту форму правления, которая на протяжении 14 веков составляла славу Франции и отраду французов». Эта форма правления была обрисована королем весьма расплывчато. В декларации упоминалось лишь о фундаментальных законах французской монархии, о католической религии, о сословиях. При этом не было ни слова о парламентах, гарантировалось равенство всех перед законом, равный доступ к государственным должностям. Наконец, провозглашалась и всеобщая амнистия, на которую республиканцы все никак не могли решиться. Король писал: «Мы не только не видим преступлений в простых ошибках, но и сами преступления, вызванные этими ошибками, заслуживают в наших глазах прощения. Все французы, которые, отвергнув пагубные взгляды, припадут к подножию нашего трона, будут нами приняты. Все французы, единственная вина которых состоит в том, что они позволили себя увлечь, найдут в нас не непоколебимого судью, а полного сочувствия отца». Единственным исключением были объявлены цареубийцы, те, кто голосовал за казнь Людовика XVI. Поскольку графа Прованского еще до революции обвиняли в том, что он пытался подорвать авторитет королевской семьи ради восхождения на престол, иначе поступить он просто не мог. Отклики на этот документ, как во Франции, так и за ее пределами, показали, что Людовик XVIII, ориентируясь на доступную ему информацию, серьезно переоценивал степень готовности своих соотечественников к реставрации монархии. Бесспорно, многие из них мечтали вернуться в те времена, когда в стране царило спокойствие и не было ни войн, ни голода. Однако революция изменила слишком многое как в сознании людей, так и в их положении в обществе, чтобы они оказались готовы в одночасье этим пожертвовать. Первые шаги Людовика XVIII. Заняв трон, Людовик XVIII начал с активизации подрывных действий роялистов во французских провинциях. Особое внимание он уделял Вандейскому мятежу. Назначив Шаретта главнокомандующим католической и королевской армии, в которой продолжалась борьба за лидерство, и который этот генерал отнюдь не контролировал целиком, король полагал, что давно запланированная высадка французских эмигрантов с английских кораблей превратит Вандею в тот плацдарм, опираясь на который можно будет распространить мятеж и на другие западные департаменты. Однако, хотя Шарет и разорвал мир с республикой после смерти Людовика XVII, высадка на полуострове Киберрон провалилась. Войска под командованием генерала Лазара Гоша разбили эмигрантов, и возглавлявшему их графу Д'Артуа даже не удалось высадиться на континенте. Около 700 дворян, взятых в плен с оружием в руках, были расстреляны. Несмотря на это поражение, Людовик XVIII делал все, чтобы стать настоящим лидером контрреволюционного движения. Он создал Королевский совет, нашел общий язык с конституционными монархистами и надеялся, что теперь-то все препятствия для того, чтобы просить помощи у других европейских держав, преодолены. Никто из государей его право на престол не оспаривал. Впервые с 1789 года законный король Франции был полностью свободен, и никакой ответственности за развязывание войны, в отличие от Людовика XVI, не нес. Каково же было его удивление, когда из всех государей только Екатерина II признала его королем. Французские армии одерживали одну победу за другой. Державы коалиции не хотели закрывать себе дорогу к мирным переговорам или же вновь ссориться с Францией после заключения мира. Да и сам граф Прованский, всегда стремившийся проводить самостоятельную политику, вызывал у других монархов мало симпатии. Впрочем, Людовик XVIII платил им взаимностью. Особенно он презирал Карла IV Испанского, Бурбона, как и он сам. Король Испании не признал его официально, но в частных письмах заверял, что не сомневается в его титуле, и как только монархия будет восстановлена, сразу же объявит о признании и возобновит семейный пакт. Людовик XVIII по этому поводу обронил: «Что же до будущей дружбы, надеюсь, что она мне не понадобится к тому времени, когда они вознамерятся ее предложить». Иммигранты до последнего надеялись, что Испания не пойдет на мир с революционной Францией. Как заметил один из них: «Редкое и прекрасное зрелище. Внук Людовика XIV клянется в братских чувствах и достигает согласия с последователями Равальяка, пролившими кровь короля Франции, его сына, жены и сестры». Возмущали роялистов и территориальные претензии стран коалиции. В этом плане с начала войны ничего не изменилось. Де Колон писал: «Они предвидели, возможно, даже с самодовольством, что ее, Франции, упадок может быть полезен для расширения их территории. От постоянных разговоров о гарантиях и компенсациях, напоминал он, коалиция не замедлила перейти к делу, захватив Валансьен для империи и поставив Корсику под патронаж Великобритании». Людовик XVIII тоже относился к ведущим войну с Францией европейским державам, особенно к Австрии, с немалой настороженностью, и, как докладывал английский посланник, воспринимал дом Габсбургов, если и не как бесспорного врага, то, по крайней мере, как коварного союзника. Справедливости ради нужно заметить, что успехи республиканских армий заставляли роялистов задумываться над тем, нельзя ли будет сохранить территориальные приобретения и после реставрации монархии. В определенном смысле во внешней политике интересы роялистов и республиканцев совпадали. Национальный конвент продолжал здесь традиции Людовика XIV, а окружение Людовика XVIII изыскивало способы не возвращаться к статус-кво 1789 года. Английский посланник был шокирован, услышав от Людовика XVIII, что тот предпочел бы видеть Францию могущественной республикой, нежели изувеченной монархией. Все это только усугубляло взаимное недоверие между французскими роялистами и державами коалиции. В 1799 году Людовик XVIII напишет про английское правительство: «Я полагаю, что оно поддерживало, а возможно и оплачивало начало революции, но я уверен, что оно в конечном счете почувствовало, что и само находится в опасности. Но это чувство сопровождалось двумя другими, которые мешали ходу событий. Первое – спесь, которая убеждала его, что оно может все сделать само. Второе – та старая зависть, которая заставляет его бояться, что монархия унаследует силы, которые развернула республика». Проблемы легитимности режима. Едва ли не самой важной проблемой, которую пришлось решать депутатам, стало отсутствие легитимности режима. Те основы, на которых покоилась законность власти времен старого порядка, сохраняли актуальность лишь для роялистов, да и то не для всех и не в полной мере. Те же принципы, которые вошли в историю как принципы 1789 года, суверенитет народа, естественные и неотъемлемые права человека, выборность всех должностных лиц, хотя официально и считались незыблемыми, очень плохо сопрягались с политической практикой конца XVIII века. Учредительное собрание пыталось решить эту проблему, разделив граждан на активных и пассивных, монтаньяры оставив за народом лишь теоретическую возможность влиять на законотворчество. По Конституции 1793 года, как и по предыдущей Конституции 1791 года, исполнительная власть народом не избиралась, а права оставались во многом декларативными, и ими легко жертвовали в пользу революционной необходимости. Не способствовало легитимности и то, что, провозглашая себя представителями народа, депутаты позволили себе решать, кому именно этот народ представлять. Часть из них с одобрения конвента была изгнана, а часть отдана под суд и казнена. Продолжался этот процесс и после Термидора. Из конвента были изгнаны депутаты, в наибольшей степени скомпрометировавшие себя при терроре в глазах общественного мнения. При этом вернулись две большие группы депутатов, исключенных при диктатуре монтаньеров. По меньшей мере 78 человек, которые были реинтегрированы 18-го Фримера, 7 декабря 1794 года, и еще 18 депутатов из числа оставшихся в живых жерандистов, которых призвали обратно 18-го Вантоза, 9 марта 1795 года. К тому же одобренная на референдуме Конституция 1793 года так и не была введена в действие, что очень затрудняло ответ на вопрос, а по какому, собственно, праву депутаты конвента управляют страной, если после одобрения Конституции они должны были разойтись и объявить новые выборы. Причем, парадоксальным образом, этот текст отнюдь не пребывал в забвении. Ковчег со скрижалями Конституции 1793 года был торжественно установлен в зале заседаний конвента. Злые языки называли его саркофагом, намекая на то, что Конституция там и была похоронена. Изображение этого ковчега оставалось на печатях и монетах. Еще недавно художники и поэты посвящали этой конституции свои произведения. Текст ее был хорошо известен публике, а левые политические группировки настоятельно требовали ввести ее в действие. Разработка новой конституции. 24 Брюмера 3 года, 14 ноября 1794 года. С речью о конституции 1793 года неожиданно выступил один из малоизвестных монтаньяров Жан-Пьер Одуэн. Им было предложено не просто ввести конституцию в действие, но предварительно подготовить внушительный комплекс кодексов и законов, которые из нее проистекали, дабы между отменой революционного правления и установлением правительства республиканского не было и малейшего перерыва. Если бы этот план был принят, конвент мог бы оставаться у власти еще не один год. Однако Баррер, немедленно поддержавший Одуэна, скорректировал его идеи. Необходимо лишь принять так называемые органические законы, дополняющие Конституцию и как бы становящиеся ее частью. Было понятно, что такие законы помогут не только ввести Конституцию в действие, но и изменить те ее положения, которые через год с лишним уже казались неприемлемыми. Обе эти инициативы были отвергнуты под тем предлогом, что мир еще не наступил, и необходимо сосредоточиться на борьбе с врагами. Депутаты возвращались к этой теме еще несколько раз, но заняться выработкой органических законов они решились только весной 1795 года. После восстания в Пререале и осознания того, что возврат к тексту 1793 года грозит непредсказуемыми последствиями. 29-го Жерминаля, 18 апреля, для разработки новой конституции была создана так называемая «Комиссия 11», по числу вошедших в нее депутатов. Членами этой комиссии были избраны политики, пользовавшиеся авторитетом, почти все юристы, в большинстве своем имевшие опыт работы в правительственных комитетах. Ее состав в значительной мере отражал текущую расстановку сил в конвенте. Цареубийцы, то есть голосовавшие за казнь Людовика XVI, и те, кто призывал его пощадить, бывшие жерандисты и сидевшие на скамьях равнины, неистовые республиканцы и те, кого подозревали в тайных симпатиях к монархии. Отказ от Конституции 1793 года. Комиссия завершила работу к 5-му Мессидора, 23 июня. В тот день с докладом, представляющим проект, выступил один из его творцов, Франсуа Антуан Буасси Дангла. Современники нередко связывали новую Конституцию, впрочем, не совсем заслуженно, именно с его именем. Остряки называли ее, намекая на заикание депутата, Конституции «Ба-ба-би-бу-бу». В речи Буасси Дангла, предварявшей обсуждение проекта, было немало пышной революционной риторики. Создавалось впечатление, что законодатели действуют не на национальном и даже не на наднациональном уровне. «От вас зависит сделать так, чтобы свет пришел наконец на смену тьме, порядок хаосу, счастье мучением, отдых волнением, справедливость произволу, свобода распущенности, общественное доверие, недоверию частого интереса и все истины общества к катастрофическим химерам анархии». Однако, по большей части, эта речь была адресована не только и не столько коллегам, сколько всем французам. Она имела сугубо практическое назначение. Это одна из важнейших программных речей Термидора, своеобразное подведение итогов, выстраивание концепций как прошлого, так и будущего. То, что конвент работает уже почти 3 года, а страна все еще живет без конституции, Буасси объяснял необходимостью постоянно сражаться, в том числе и с тиранией децимвиров, как с отсылкой к истории Древнего Рима называли тогда членов Робеспьерристского комитета общественного спасения. Лишь теперь депутаты получили возможность не быть гладиаторами свободы, а стать ее истинными основателями. Конституция, как и ранее, виделась способом завершить революцию, она должна была стать последней и окончательной. Впрочем, в отличие от подобных речей, предварявших конституционные проекты 1791 и 93 годов, доклад Буасси был проникнут не оптимизмом и верой в грядущее, а бесконечной усталостью. Революция у Буасси не праздник и не торжествующее шествие истинной свободы по миру. «Окиньте взглядом бескрайнее поле на нашей революции», — говорил он, — «уже покрытое столькими развалинами, почти повсюду несущими на себе следы тех разрушений, к которой приносит время. Это поле славы и скорби, где смерть собрала свою жатву и где свобода держала столько побед. Самое ценное — это опыт, который позволит избежать ошибок в будущем. Именно он настоятельно требует отказаться от Конституции 1793 года, которая еще несколько месяцев назад казалась священной и нерушимой. «Наш долг заявить вам», — провозгласил Буасси, «что эта Конституция, задуманная честолюбцами, составленная и интриганами, продиктованная тиранией и одобренная страхом, является лишь неоспоримым сохранением всех элементов хаоса, инструментом, предназначенным для того, чтобы служить алчным корыстолюбцам, интересам людей суетных, спеси невеж и амбициям узурпаторов. После свержения тиранов необходимо похоронить их одиозное детище в той же могиле, что поглотило их самих». Конституция 1793 года не просто не подходит Франции в 1795 году. Из логики доклада следовало, что она вообще не способна служить никому, кроме своих творцов, поскольку порочны сами принципы, на которых она основывается, те демагогические принципы, которые, по словам оратора, стоили нам столько слез и столько крови. Ныне же необходимо, чтобы воцарились спокойствие без подавления, свобода без волнений, правосудие без жестокости, человечность без слабости. Таким образом, новая конституция становилась в определенном смысле антиподом той, что породила диктатуру монтаньяров. «Вы жаждете правосудия», — говорил Буасси Дангла, обращаясь ко всем французам. «Вы желаете отдыха. Законы, которые мы вам предлагаем, будут основываться на первом и гарантируют вам второе. Идеология 1795 года — это идеология гармонии. Республиканская конституция должна, наконец, гарантировать собственность богатых, существование бедных, имущество, занимающегося производством, свободу и безопасность каждого». Так лейтмотивом всей речи Буасси Дангла стал призыв отказаться от иллюзий и построить новую конституцию на совершенно иных принципах. Декларация прав и обязанностей человека и гражданина. Значит ли это, что термидорианцы решили поставить крест на принципах 1789 года? На это отважится впоследствии только Бонапарт. Текст же 1795 года пронизывал дух компромисса. Его создателям нужно было угодить всем, и тем, кто привык считать себя с начала революции ее истинными творцами, и тем, кто верил в идеалы демократии, и тем, кто успел уже понять, во что выливается народовластие. Тем не менее, отказ от иллюзий неминуемо означал пересмотр Декларации прав человека и гражданина. Хотя этот документ носил преимущественно теоретический характер и, как показывал опыт предыдущих конституций, мыслился скорее как своего рода руководство для законодателей, именно в нем обозначались те принципы, которыми должна руководствоваться власть. «Конвент, — говорил Буасси, — да должен отважно отринуть иллюзорные принципы абсолютной демократии и безграничного равенства, которые без всяких сомнений являются самыми опасными подводными камнями для истинной свободы». Суть новой редакции декларации он сформулировал следующим образом. «Мы заменили ясными определениями расплывчатые, туманные и вводящие в заблуждение выражения, которые могут лишь сбивать с толку. Прежде всего здесь имелись в виду естественные и неотъемлемые права человека, которыми люди пользовались в естественном состоянии и которые нужно гарантировать им в современном обществе. В 1789 году это казалось невероятно актуальным, поскольку было тем идейным фундаментом, который позволял разрушить старый порядок. Ведь если от природы все люди равны, то и по Конституции они должны быть равны. К 1795 году стало очевидно, что и равенство, и свободу, и право на сопротивление и угнетение, не говоря уже о праве на восстание, появившемся в Конституции 1793 года для оправдания переворота 31 мая 2 июня, все понимают по-разному. Права, данные человеку от природы и столь ценимые просветителями, стали казаться опасной абстракцией. «Люди равны, слышим мы», — писал один из публицистов. «Физически? Великан докажет вам, что он не равен карлику. Морально? Сократ будет отрицать, что он равен папаше Дюшену. В природе? Если бы это было так, то так бы и оставалось. Вплоть до наших дней», — продолжал он, — «легче поместить Марата в пантеон, чем представить ему голову Ньютона или Монтескье». В итоге от провозглашенного в 1789 году принципа «люди рождаются и остаются свободными и равными в правах» было решено отказаться. Теперь лишь указывалось, что правами человека в обществе являются свобода, равенство, безопасность, собственность. Не менее двусмысленной казалась и статья 1 Декларации прав 1793 года. Целью общества является всеобщее благо, поскольку, как справедливо указывали депутаты, единого определения всеобщего блага не существует, так как каждый понимает под ним нечто свое. В результате этот тезис в новую редакцию Декларации прав тоже не попал. Не покушаясь на базовые принципы 1789 года – равенство перед законом, свободу вероисповедания и печати, презумпцию невиновности – термидорианцы постарались сформулировать Декларацию прав таким образом, чтобы она не выглядела сборником философских абстракций, к тому же меняющимся от Конституции к Конституции в угоду политической конъюнктуре. В то же время, впервые с начала революции в Декларацию, помимо прав, были включены и обязанности, суть которых наиболее четко сформулирована в двух принципах, изложенных в статье 2. «Не делайте другому того, что вы не хотите, чтобы сделали вам. Постоянно делайте другим то доброе, что вы бы хотели получить сами».